Спустя еще час мне доставили корзинку с цветами и шоколадом, без сопроводительной записки. Попросила курьера вернуть отправителю, так как я не принимаю подарков от неизвестных мне личностей. Корзинку вернули спустя четверть часа с запиской от отправителя, где значилось всего одно слово «Кристиан». Попросила вернуть корзинку отправителю, так как Кристианов может быть много, и я не обязана всех знать. Несчастный курьер появился минут через пять, натужно таща всю ту же корзину, и передал мне запечатанное послание. «Аннабель, женские недомогания месяц может и продляться, но ведь не более. Учитывайте это». С трудом сдерживая коварную улыбку, ответила. «Неведомый мне Кристиан. Или не Кристиан. В любом случае, учтите два момента. Послание вы не подписали, а женские недомогания имеют свойство случаться раз в месяц, но каждый месяц, и мне достаточно использовать прохиберы всего лишь повторно, чтобы дописывать не стало. Явно готовый проклясть меня курьер, уволок и корзинку, и послание неведомому. Корзинку вернули еще минут через десять с указанием в отправителях «Лорд Кристиан де Вернетти». Не глядя на курьера, мне просто было уже откровенно неловко перед ним, передала с миссис Макстон, что я не люблю шоколад, да и роза не очень, посему прошу вернуть корзинку отправителю.